Глава 11. «Ты явно возомнил себя бессмертным!» — воскликнула княжна и, размахнувшись, послала в мою сторону увесистый удар ногой. Увернувшись, я попытался схватить дикую конечность, но разгоряченная девушка явно хотела выплеснуть на меня всю бурю своих чувств. «Я тут ни при чем! Потому что ты обещала, что не будешь ревновать!» — усмехнулся я, и, поставив блок, смог вовремя среагировать и ухватиться за руку принцессы. «Ты! Ты!» — только успела выдохнуть она, после чего плюхнулась на колени. Увы, весь ревностный задор княжны довольно быстро иссяк. «Спасибо за представление, но надеюсь, что этого не повторится». «Я тебе устрою день освобождения Бастилии. Ты у меня получишь!» — фырчала она, пытаясь укусить меня за руку. «Стоит мне только отвернуться, как все. Сразу заводишь роман на стороне. Я не поеду в Токио». «Правда? Ну тогда я оставлю тебя во дворце». «Нет! Ты неправильно отвечаешь. Ты должен сказать ни за что. Я увезу тебя обратно силой. Взрослый же мужик. А уроки по девичьему сердцу проводить надо. Я-то думала, чего это мне с тобой так интересно? Кстати, тебе самому не льстит, что у тебя такая молодая девушка?» Гнев тут же превратился в подозрительное ехидство. «Нет. Я люблю молоденьких», — злобно усмехнулся я и, подхватив нахохлившуюся принцессу, понес обратно в спальню уже на руках. «Значит, все-таки Минами?» «Она предложила мне дружбу». «Дружбы между мужчинами и женщинами не существует. Она поймает и сделает с тобой всякие неприличные вещи. Она мелкая и тупая. Ей это все интересно». «Ты старше ее всего на 1 год. Да и к тому же, разве тебе самой не интересно?» — поинтересовался я. «Интересно». И вдруг мне показалось, что в глазах княжны закипела еще большая ревность. «А я могу задать вопрос?» «Задавай». «Вместе с сознанием ко мне вернулись воспоминания о том, что я делала. Правда, выглядят они как кино. Ощущение, словно они и не мои вовсе. В общем, когда ты прошел в торнадо и показал мне суть своей души, я увидела там твою прошлую семью. Ты был очень похож на палача. Но еще я видела там ее, ту, другую, Ларису. И у вас тоже была дочь». «И? Что с того?» Если честно, этот разговор мне уже ни капельки не нравился. Не хотелось потрошить душу и объяснять княжне еще и за свою прошлую жизнь. «Ты так сильно ее любил. И это почувствовала. Вы были связаны, как будто пришиты друг к другу. Не в моих силах что-либо сделать, но могу я рассчитывать хотя бы на часть из того, что было к ней?» — осторожно спросила она. «Издеваешься?» Моему возмущению не было предела. «Ты вообще понимаешь, что значит полюбить человека от всего сердца? Думаешь, это каждый раз одно и то же?» «Понимаю, но просто там было так тепло. Это такие высокие чувства, что мне стало немного завидно. Ай, прости, я сама не понимаю, что несу. Все, давай не будем об этом, ладно?» «Все может быть», — вздохнув, произнес я. «Но одно знаю точно. Можно сделать еще лучше. Да, мы чтим память о тех, кто больше не с нами, но я уверен, что они были бы рады, узнав, что мы вновь стали счастливыми». «Согласна», — нежно улыбнулась и крепко прижалась ко мне. «Ни за что бы не подумала, что ты умеешь так любить. И очень жаль, что я не увидела, насколько сильны твои чувства ко мне». «Увидишь», — усмехнулся я и, открыв дверь, зашел в спальню. Аккуратно положив княжну на кровать, я сделал 2 шага назад. Какие странные мысли роились в моей голове после ее признания. И что важнее, принцесса приняла меня таким, какой я есть. Она продолжала смотреть на меня таким же ласковым и теплым взглядом, который заставлял меня реально превращаться в малолетнего пацана. Видать, не врали про то, что любви все возрасты покорны. «Но учти, Чиро, я все еще помню про Настю и буду помнить долго». Княжна мило надула щечки. «Ей бы еще немного отдохнуть. Уж слишком много пережила для одного дня», — с грустью вздохнула императрица, бережно накрыв дочь одеялом. «Все дрязги оставьте на потом. Сейчас самое главное — отдых». «Не уверен, что это хорошая идея, но, может быть, ей хотя бы неделю отлежаться здесь?» — немного подумав, спросил я. «Уверен, что император осознал свою ошибку и больше не будет идти на такой риск. Еще пару часов назад я бы такого не сказал, но, увидев его взгляд, понял, что в нем еще остался человек». «Человек?» — усмехнулась Анастасия. «Да какой из него человек? Единственный полноценный представитель расы людей среди нас только мама. и больше никого. Даже немного жутко». «А чего жутко?» — удивился я, придвинув табурет и сев, случайно обломав ножки. «Ой, я про то, что в этом мире есть люди, волшебники, хранители, планетоиды и полупланетоиды. Да, количество представителей разных рас много, но, как я понял, они живут тут довольно давно. Так что ничего нового, за исключением того, что, да, мы узнали нечто странное про себя. Но ведь как-то раньше жили, верно? Значит, сможем жить и дальше». «Ичиро, боюсь, что император немного не тот, за кого ты его принимаешь». Мне показалось, что императрица произнесла это извиняющимся тоном. «Поэтому я не хочу, чтобы Саша оставалась здесь. Я подготовлю специальный модуль, чтобы ей не было плохо во время полета». «Мам, давай без этого», — жалобно простонала княжна. «Посижу в салоне, ничего со мной не станет». «Перепады давления очень негативно воздействуют на ослабленный организм», — предупредила императрица и взяла дочь за руку. «Ты уверена, что справишься? Вот ты даже не представляешь, как сильно я за тебя волновалась. Очень повезло, что ваш отец сделал меня седой еще несколько лет назад. Чувствую, что в противном случае мне бы точно пришлось изменить стиль. Да и к тому же я больше не хочу, чтобы наша семья доставляла проблемы, Ичиро». «Вы не доставляете. В любом случае, я буду рядом с ней. Главное, подготовить в Токио номер или палату в госпитале, чтобы она смогла отдохнуть после всего», — ответил я, сев в позу лотоса. «То, что сегодня было, хороший урок для нас всех. Посмотрите друг на друга и подумайте, а стоит ли в следующий раз врать?» «Ой, кто бы говорил!» — отмахнулась княжна. «Сам-то любитель не досказывать до конца». «Ты бы не поверила!» — я вновь посмотрел на императрицу. «Так что там с палатой или номером?» «Я все сделаю, не переживай», — кивнула она и, поднявшись с кровати, плавно направилась в сторону двери. «Мне необходимо сделать парочку звонков». «Мам, ты же не хочешь уйти из семьи?» — взволнованно спросила княжна. «Поздно уходить. Да и к тому же, несмотря на все, он тоже наша семья. И если мы от него отвернемся, то он просто останется один», — вздохнула госпожа Романова, с грустью опустив взгляд. «Ваш отец очень долгое время жил один, и вся его семья сейчас отвернулась от него. Остались лишь мы». «Учитывая то, что он сделал!» — прорычала Настя. «И?» Императрица испытующе посмотрела на свою старшую дочь. «Что ты хочешь этим сказать? Что мы должны бросить его?» «Да, методы вашего отца слегка кардинальны и тяжело поддаются человеческой логике. Но я уверена, что, несмотря на все, он никогда не желал вам зла. И да, Саше он рассказал правду, всю. Посмотрите на это с другой стороны». «Он меня подставил», — усмехнувшись, произнес я. «Зачем было рассказывать про мою душу?» «Вообще-то он мне сразу дал понять, что в этой ситуации я сама поставила тебе блок», — ответила княжна. «На самом деле, в правде нет ничего такого. И я повела себя недостойно. Он поставил на меня. Был уверен, что я сильная и приму это с достоинством. Но в итоге я разрушила половину Питера и чуть не убила свою кузину вместе с тем, кем дорожу. Вина отца лишь в том, что он не рассказал мне об этом раньше». «Не стоит все и всегда взваливать на себя», — строго произнесла императрица. «Павел знал, на что шел. Он твой отец. И он должен, нет, он обязан просчитывать все наперед. И он поступил гнусно. Но мы не будем отворачиваться. Ваш отец избрал путь человека. Он отказался от источников». «Что?» — Настя с удивлением посмотрела на мать. «Так это серьезно?» «Серьезно. Он при мне заблокировал 3 своих шахты с водой. Оставил лишь источник в Тюмени и несколько бассейнов в Питере и Москве. Благодаря одному из них смогли спасти Сашу». «Невероятно». Настя села в кресло. «Значит, не все потеряно?» «Поверьте, девочки мои, если бы все было потеряно, мы бы с вами уже давно летели на мой остров рядом с Мальдивами. Отец про него не знает, и я думаю, что не узнает никогда». Хитро улыбнувшись, императрица приставила указательный палец к губам. «А теперь мы, как истинные леди, что отданы в распоряжение сильных мужчин, будем смиренно следовать за отцом. Мы с Настей, по крайней мере. У кого-то уже появился отдельный повелитель». «Мама!» «Ичиро, я на тебя рассчитываю. Ты у нас, дяденька, взрослый, так что давай, не подведи», — подмигнув, произнесла ее величество и скрылась в коридоре. «Вечно она так!» — тут же нахохлилась княжна. «А если эта фиолетовая букля тебе надоест, то ты знаешь мой номер», — усмехнулась Настя. «Сестра!» «Да уж, повезло великой княжне с семьей. Отец — тиран, старшая сестра — тролли, и мама, которой фиг придерешься. Через полчаса мы уже сидели в гостевой комнате крейсера и пили дорогущий чай, который Кицуна вытащила откуда-то из закромов. «С возвращением, ваше высочество!» Широко улыбнувшись, Найт подняла чашку из дорогого фарфора. «Счастлива вновь видеть вас в наших рядах!» «Ой, да брось! Меня не было всего ничего!» — отмахнулась княжна. «Но все равно приятно. Честно, рассчитывал на месяц. Нет, даже скорее на два». «Но Лахта-центр помешал твоим коварным планам!» — усмехнулся я, отхлебнув горячий напиток. «Ого! Это то, что я думаю!» «Лучше подарок от одного воздыхателя из первого кабинета», — уклончиво ответила Найт. «Благо, что тут не было Бада, иначе он бы точно показал клыки». «Вне всяких сомнений, мы очень счастливы вашему возвращению», — Грейс натянуто улыбнулась. На мгновение мне даже почудилось, словно ее щеки заскрипели от напряжения. Сверкнув жутким взглядом, она слишком сильно сдавила чашку, и фарфоровое изделие разлетелось на мелкие кусочки. «Ой!» — княжна тут же спряталась за моим плечом. «Ичиро, твой хранитель меня пугает». «Грейс, давай спокойнее. Ее высочество пережила не самый лучший день в своей жизни». «Что вы? Я и не намеревалась ее напугать. Ваши друзья — мои друзья, даже если они искренне пытаются вас убить. Мон!» — я строго посмотрел на хранительницу. «Не обостряй. Это было не ее личное желание, а лишь небольшой сдвиг. Так что давай больше не будем возвращаться к этому разговору». «Как пожелаете, хозяин. Моя задача, как хранителя, — оберегать вашу жизнь». «Ичиро, она права. Я была, возможно, и осталась угрозой», — с грустью вздохнув, ответила княжна, положив мне на плечо голову. «Госпожа Грейс, возможно, это прозвучит немного наивно и по-детски, но я клянусь, что со своей стороны больше не буду подвергать вашего хозяина опасности. Мое слово вам подойдет?» «Более чем», — недовольно фыркнула Грейс и, нахохлившись, направилась за веником, чтобы убрать осколки чашки. «Чего эта принцесса Российской империи ведет себя так чрезмерно уважительно по отношению к какому-то там хранителю?» — удивился я. «Погоди, что значит «какому-то там»? Госпожа Грейс — древнее существо, которое живет на Земле уже не первую сотню лет. К тому же, разве ты не знаешь, какой важный пост она раньше занимала в сообществе хранителей?» «Опять!» — я обреченно хлопнул ладонью по лбу. «Почему выясняется, что все знали только после того, как я сам об этом узнал? Высшая несправедливость!» «Такова жизнь», — пожав плечами, ответила княжна. «Да и к тому же, Мона хорошая. Как ни крути, она заботится о тебе, как о младшем брате. Разве это не здорово?» Мы с Кицуной многозначительно переглянулись и, едва сдержав хихиканье, постарались промолчать. У нас был один общий косяк — неуместный, порой крайне бестактный юмор. «Грейс нужно ценить», — заключила княжна. «Хранители в большинстве своем алчные и злые, а она совсем не такая». «Согласен. Но и спуску я ей давать не намерен. Какая же это тогда телохранительница, если давать ей волю?» — возмутился я. «Иногда посмотришь на Ичиро, когда он молчит, ангел ангелом, но стоит ему открыть рот». Рэдзи не сдержалась и нагло заржала на всю гостиную. «Я тебе это припомню», — профорчал я в ответ. «Прошу прощения, милорд», — в гостевую комнату заглянул один из членов экипажа. «Вас вызывают к телефону». «Кто?» — возмутился я. «Его Величество, император Павел II». «Хм, не скажу, что сильно рад, но лучше уточню», — обреченно вздохнул я и направился к стационарному телефону. Взяв трубку, я прислонил ее к уху. «Слушай, как-то некрасиво с моей стороны получилось. С дочерью не попрощался, тебе спасибо не сказал», — произнес голос Павла в динамике. «Знаешь, я не уверен, что нам это надо. Не хочу грубить, но высшая благодарность — это если ты просто отстанешь от нас. Этого более чем достаточно». «Я так не могу. С дочерью потом разберусь сам, если она того пожелает. А мы с тобой в одной лодке, пока жив Тайсё, и ты это знаешь». «Слушай, а ты умеешь мотивировать. Когда я прикончу его, ты отстанешь?» «Ты обо мне никогда больше не услышишь, клянусь». «Отлично. В таком случае я постараюсь ускорить процесс. А ты для чего вообще позвонил? Не поверю, что дело только в Тайсё». «Ненавижу чувство долга. Что хочешь?» «Чтобы ты отстал?» «Другое». «Хм...» Я немного прокрутил в голове. «Слушай, один мой друг все бредит синтетиком, которого расстреляли на Аляске во время нашей операции». «Что за друг? Степан?» Да, в общем-то, благодаря синтетику он там и выжил. Если бы ты смог восстановить этого андроида, то я был бы премного благодарен. Ты мог бы попросить у меня земли, дворец, оружие. А просишь воскресить робота для пилота своего транспортника? Матидзуки, я не верю, что это ты. Окей, тогда чувствуй себя должным и дальше. Мне плевать. А, погоди, ладно. Что там за синтетик? Какого пола? Мужского. Он называл себя третьим. А, третий номер. Один из первой разведывательной бригады. Хорошие ребятки получились. Жаль, что с ума сошли. Ладно, я восстановлю тело и его процессор. Воспоминания, конечно, будут далеко не все, но момент смерти он явно запомнил. Уверен, что больше ничего не хочешь? От тебя нет. Принял. Будет вам синтетик. Всего доброго, Матидзуки. И помни о моей просьбе. Да-да, Покеда, — ответил я и повесил трубку. Вот честно. Да, я понимаю, что мог попросить чего угодно. И да, на самом деле меня с легкостью можно назвать ушлым. Однако есть такой тип людей, от которых просто воротит. И чем меньше общего с таким человеком, тем проще жить. Не хочу от него никаких наград, и уж тем более земель. Я приехал за княжной, и она — мой главный приз. «Что там?» — с волнением спросило ее высочество. «Награду предлагал», — нехотя ответил я. «И что ты взял? Деньги?» — к разговору с интересом подключилась Найт. «Хочу, чтобы он восстановил одного синтетика для Степана». «Серьезно?» Кицуна чуть стол не перевернула. «Ты спас дочку императора и вместо богатства или хотя бы мелкого клочка земли в Москве попросил сраного робота? И Чиро, ты в своем уме?» «Нет, нет», — княжна тут же подняла руку. «Все в порядке. И Чиро сделал правильно. Не надо связываться с отцом. Сегодня он дарит тебе землю, а завтра сделает должником. Для него слова ничего не значат. Человек настроения». «Да ну, брось», — разочарованно вздохнула Кицуна. «Синтетика попросил. Господи, да я бы тебе этих синтетиков сколько хочешь купила». «Там особенный», — ответил я. «Да и к тому же, главная моя награда уже со мной». Княжна радостно улыбнулась и сразу же прижалась ко мне. «Обозвали вещью, она и радуется», — выдохнула Найт. «К черту! Каждому свое». Дальнейшее чаепитие проходило за безобидными разговорами ни о чем. Казалось, что никакого инцидента с княжной не было. А мы просто так решили подорваться в Питер, нарушив протокол Священного Союза, что моя душа не трещала по швам от одного лишь вида умирающей принцессы и что один из красивейших городов планеты не завалило дождем из обломков. Как же я рад, что весь этот кошмар наконец-то закончился. По местному времени мы прибыли в 7 утра. От смены часовых поясов голова шла кругом. Как можно было из вечера перепрыгнуть сразу в утро? Отвратительная ситуация. Да и ощущения, в общем-то, аналогичные. Наир ждал меня на аэродроме. Услужливо усадив княжну на заднее пассажирское кресло, я попрощался с Найт и Грейс, а затем поспешил в машину. Хотелось поскорее совсем закончить и хоть немного вздремнуть. «Как там девчата?» — поинтересовался я, заботливо накрыв сладко посапывающую принцессу пледом. «Боюсь, что ваш звонок был воспринят без большого энтузиазма», — уклончиво ответил хранитель. «Но поставленная задача выполнена». «Что значит выполнена?» «Дружище, так не пойдет. Говори как есть». «Они были, скажем так, не сильно рады меня видеть. Я предупреждал вас. Говорил, что сталкиваться с любым заклятых врагов — отвратительная идея». «Наир, мать твою! Ты их хоть не убил?» «Я что, похож на убийцу?» «Честно, мне не доставляет большого удовольствия лишать жизни представителей человеческой расы», — ответил он и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Сразу скажу. Добрались они в целости и сохранности, но весьма оригинальным способом». «Ох, боже! Что случилось, ты можешь мне сказать? Терпеть не могу, когда ходят вокруг да около». «Мне пришлось провести с ними беседу. По-другому они ехать не хотели. Припоминали мне былое и атаковали. Еще один минус — быть противной личностью, милорд. Это же не я плохой. Мне приказывали, я исполнял. Это знаете, как злиться на солдата вражеской армии? Возможно, он ничего против вас не имеет, но люди сверху приказали убить». «Это и дураку понятно. Я надеюсь, ты их не сильно? Нет. Я отдаю себе отчет. Выгрузил их в рыбацком домике и уложил по койкам. Красавчик. Нужно будет связаться с мистером Лу. Да и вообще, надо бы все разведать. Дубровская сегодня в первый раз идет на тренировку с детишками. Я в ней более чем уверен, но лишь бы только она не наворотила чего лишнего. Если вы будете трястись так за всех, то какой вообще смысл открывать большое дело, милорд? Вы поставили руководителей, которые отвечают за те или иные процессы. Возьмите себя в руки. Я понимаю, что у вас нет опыта в менеджменте, но это не значит, что сейчас нужно трястись по каждому поводу. Если что-то где-то не получается, спросите с руководителей. Их задача — сделать все грамотно. Вы хладнокровно уничтожаете врагов, убийство — ваше ремесло. Так вот, в бизнесе так же. Поверьте моему опыту. Только внутренний стержень и беспощадность по отношению к вашим конкурентам. Никому вы никогда не вздумайте протягивать руку. Если кто-то не справился, поймите, в чем их проблема, и действуйте. Либо увольте, либо пускай исправляют. Наир, мы сейчас про разные вещи говорим. А вот и неправда. Дубровская отвечает за ваш отряд мелочей пузатых. Вот пускай занимается. Она взрослый человек и должна справиться. К тому же вы поручили мне привести девчонок. Я все сделал. Да уж. Вот не надо. Я предупреждал, что на меня могут напасть. Сами же понимаете, для всех я враг. Помните же, как отреагировал ваш профессор? Он просто не постеснялся сказать вам правду, вздохнув, ответил Наир. Вам просто нужно поверить в свой выбор. Вы умеете чувствовать людей. Уже не знаю, волшебная это сила или же просто уникальная черта характера, но у вас это все есть. Осталось только поддерживать вид несокрушимого начальника. Кстати, в офисе вас все уважают и любят. Такое не каждому дано. Благодарю, но мне еще учиться и учиться. Директор из меня никакой. Только кто-то вызывает, и я лечу на всех парах. Разве же это дело? Почему не дело? Это одна из ваших фишек. В какой еще конторе директор сам лично приезжает к почтенным гостям? Это задает хороший тон, подчеркивает индивидуальность и важность. Не потеряйте. «Умеешь ты зубы заговаривать, однако», — вздохнул я и выглянул в окно. Снаружи огромной высотки уже собралась целая толпа людей в черном. Кое-как, разбудив княжну, я помог ей выйти и передал в руки охраны. Ее высочество долго не хотело от меня цепляться, но телохранители чуть ли не на коленях смогли уломать ее подняться в номер. «Учти, Ичиро, если я увижу хоть один синий волос на твоей одежде, не сносить тебе головы», — строго произнесла княжна. «Люблю тебя. Спокойной ночи. Вернее, доброго утра». «Я хоть раз давал повод себе усомниться», — возмутился я. «Ты сейчас, видимо, прикалываешься, да? Ладно, остряк. Скоро я вернусь в академию, и ты уже никуда от меня не денешься». Злорадно усмехнувшись, княжна вальяжно направилась в сторону входа в окружении нескольких десятков охранников. «Какая женщина!» — выставив вперед нижнюю губу, произнес Наир, с пониманием покачав головой. «Вцепилась у вас мертвой хваткой. Боюсь, что у Грейс и госпожи Кикути практически не осталось шансов». «А Грейс-то тут при чем?» — удивился я. «Да так». В улыбке Наира читалась легкая нотка иронии. «Ваше сердце так легко прочитать». «Поговори мне тут». «Ладно, поехали в академию. Ты меня утомил своей ересью», — ответил я и сел в кресло. Раньше я воспринимал подобные фразы княжны как игру. Мы пытались друг друга как-то задеть, развести на эмоции, и все приобретало странный оттенок погони друг за другом. Да и раньше от подобной уверенности на руках и ногах как будто появлялись кандалы. А сейчас по телу растекалось приятное чувство, что со мной хотят проводить время. Опять вся та же дурацкая мужская хотелка быть востребованным. И княжна очень грамотно ее прочувствовала, запала в душу стерва. «У вас чрезмерно довольный вид, как у кота, который нашел новый дом», — усмехнулся Наир. «Опять чепуху мелешь. Давай уже быстрее в академию, спать хочу». «Будет сделано, милорд». Почему все окружающие пытаются меня затроллить? Первым был моб, потом появилась Мелвин, за ней пришла Ориджинал Ба, а теперь еще и Наир. Такое ощущение, будто любители как следует подколоть слетались на меня, как мотыльки на свет. Прибыв в академию, я увидел мисс Смит, что, как и обычно, дежурила возле врат. Сонно зевнув, она сперва не поняла, кто приехал. Но как только мы с Наиром поднялись на поверхность, девушка махом преобразилась. «Доброе утро!» — нехотя бросил я и специально ускорил шаг. «Доброе утро, милорд!» — мило ответила мини-учительница и злобным взглядом обожгла хранителя. «Доброе утро! Господин, не знаю, зачем я это сделал, наверное, поддался эмоциям, поскольку хотел походить на человека». «Доброе утро, мисс Смит! Сегодня вы выглядите крайне мило». «Правда?» На мгновение лицо преподавательницы просияло, но тут же приняло первичную угрюмость. «Хорошо дня, господин. Я обычно так не делаю, мое сердце болит от утраты, но я хочу это пережить». «И вам того же», — усмехнулся Наир, а затем направился в сторону преподавательского корпуса. «Козел! Что хозяин, что хранитель, два сапога пара!» — едва слышно пробубнила мисс Смит и тут же нахохлилась. Уверен, что алкоголь должен был выветриться к тому времени, когда я услышал звуки с чердака. Каким образом два заклятых врага провели незабываемую ночь на даче у Сузуму? Вернее, как вообще начался разговор? Бывший агент Ми-6 и бывший хранитель торговки оружием. «Привет, я помню, как ты убивал моих людей. Привет, а я помню, как ты охотилась за нами в Кандагаре. Так, что ли?» «Блин, и о чем я только думаю?» «Нужно как можно быстрее добраться до кровати и рухнуть». Мозг постепенно вырубался. На общем состоянии сказывался мой идиотский поступок, когда я решил поднять верхушку небоскреба. Энергия покидала мое тело. Зайдя внутрь, я быстро скинул одежду и плюхнулся на кровать. Никаких мыслей, никаких прелюдий, сожалений о всякой фигне. Просто как будто кто-то щелкнул рубильником. Правда, снов тоже не было. А проснулся я от того, что дышать стало очень тяжело, и тело обуял дикий жар. Я открыл глаза и почувствовал сладкий аромат. «Да твою же мать! Ну сколько можно?» Обхватив невидимыми руками наглую солдатку, которая охренела в край и напялила мою любимую рубашку на голое тело, я вышвырнул девку на ковер. «Ай, какого чёрта?» — возмутилась она, потирая ушибленную задницу. «Я просто пришла согреть вас, милорд». «Согреть?» — я вскочил, словно ужаленный. «Ты хоть понимаешь, как сильно будут изнасилованы мои мозги, если княжна узнает о том, что ты спишь у меня? Все, мы справились с заданием. Я больше к Павлу не сунусь. Проваливай к медведям, водке и балалайкам!» «Вы такой милый, когда злитесь». «Иди нахрен!» «Милота!» — улыбнулась она и, поднявшись, направилась в гостиную, где на нас злобно пялилась Ба, недовольно нахлопывая пушистым хвостом. «Ничего, почему ты с ней так ласков? Надо было вышвырнуть мерзавку из окна. Аристократ ты или подкаблучник?» «О, говорящие звери! Я опять сомневаюсь в своем душевном здоровье», — усмехнулась Вета и, схватив кошку, прижала к себе. «Какая прелесть!» «Отвянь! Я тебе глаза выжгу! Сиська-монстр! Отвали от меня! И чего?» — жалобно зашипела кошка. «Майор, вы не будете так любезны отпустить мою бабушку?» «Бабушку?» — Вета с недоверием посмотрела на злобного кошака. «Да, определенное сходство есть». «То-то же! Терпеть ненавижу военных женщин. Наглые и вечно тянут свои ручонки куда не следует». «Бабушка, не злитесь. Я просто люблю все милое. Мне не додали в детстве». «Так, это... труселя хотя бы напяль, а то выглядишь крайне...» Я сглотнул и, не став договаривать, направился к чайнику. «Да ладно, милорд. Я просто чувствую себя должной. Пока не верну долг, буду ластиться», — ответила Вета. «Хотите верну долг натурой?» «Конечно, хочу». «Нет, что ты, с ума сошла? Всем, кому должен, всем прощаю», — я показал расшипевшейся кошке большой палец. «Весь своего деда, такой же кобель. Ни одной юбки мимо не пропускал», — возмутилась кошка и, спрыгнув на пол, подняла хвост трубой, а затем поспешила ретироваться, напевая. «Княжна вернулась. Как это здорово. Все стервы получат по холке». «Значит так, дорогая, теперь говори мне, что случилось и почему ты не осталась на родине?» — строго спросил я, косо поглядывая на округлости негодницы, что в очень неприличной позе развалилась на стуле. «Ох, еще повезло, что княжна спит в огромном отеле. Увидеть она такое, то Токио бы вновь получил на орехи. И я вместе с ним». «На самом деле от императора пока не поступало приказов, что слежка окончена. Возможно, это связано с его депрессией. Я видела его в передвижной базе, и, честно, выглядел император очень так себе. А я послушный офицер, не имею права уходить с поста», — игриво улыбаясь, ответила она. «Это противоречит логике. Император не настолько тряпка, чтобы игнорировать важных агентов. Княжна со мной, верно? Какой смысл мне лететь в Российскую империю? Ты же опять что-то скрываешь. В любом случае, я ничего не скажу. Давай так. Ты сейчас находишься на задании. Понятия не имею, чего еще Павлу нужно от меня, но мешать я буду знатно. Тебе это надо? Зачем вот эта теневая игра, когда мы можем договориться и прийти к консенсусу? А не жирно ли вы, милорд, пытаетесь заговорить иностранного агента? Вета приподняла бровь. То говоришь о долге, то трясешь своими бидонами. Теперь за иностранного агента заговорила. Думаешь, я не выкупил, что это твоя оперативная работа? Все с самого утра настроено на то, чтобы я ничего не заметил. Но ставка не выгорела. У тебя нечем крыть. Либо я вышвыриваю тебя из этого места и делаю так, чтобы ты никогда больше не попала в академию, либо ты рассказываешь правду. Зачем пролонгировали операцию? Что он хочет? Ох, а вы сами не догоняете. Император отстал только от княжны. Про вас, милорд, уговора не было. Теперь вам нужно доказать ему, что вы решительно настроены в плане княжны и что не будете ее использовать в своих корыстных целях. Отлично. Сейчас ты вылетишь отсюда к чертовой матери. На кой хрен я летал в Питер? На кой хрен вообще с ним разговаривал? Передай своему господину, что я его и тебя посылаю в пешее эротическое. Мы и так не договаривались. Мурена. Эй, вообще-то это обидно. Мне плевать. Чтобы сегодня же связалась с ним и все передала. И умоляю. Хочешь тусить в академии, туси на здоровье. Если хочешь, я даже могу договориться о комнате. Но только не в моей квартире. Чтобы больше я тебя тут никогда не видел. Ты меня поняла? Поняла. Обиженно ответила Вета и отвела взгляд. Не больно-то и хотелось. «Да-да, я тебя не слушаю», — отмахнулся я и налил кофе. «Что? Думаешь, как же так? Я ведь ему помогала, а он оказался таким бездушным и принципиальным мудаком. Да, так и есть. Но с одним маленьким нюансом. Ты соврала мне сегодня утром, и я это запомню. Доверие построить очень сложно, а вот разрушить...» «Не нужны мне ваши нотации», — сухо ответила Вета и, хлопнув дверью, заперлась в моей спальне. «Солдат, блин! А чё такая нежная?» — усмехнулся я, и залпом допив кофе, хотел уж было начать собираться, но в комнату внезапно нагрянули Асами и моб. «Ну, как она там?» — несдержанно подбежав ко мне, спросила Камата. «Я ночь не спала, дико переживала». «Она не врет», — подтвердил моб. «Жива и здорова, немного потрепала Питер, но с кем не бывает», — пожав плечами, ответил я. «Думаю, что скоро вернется в академию. Куда уж нам без нее? «Фух, как ты думаешь, я могу к ней съездить?» «Конечно. А кто запрещает?» — удивился я и посмотрел на моба. «А как твоя жизнь, приятель?» «Жизнь? Ты издеваешься?» Коала лишь отвернул пушистую голову. «Госпожа, ни в коем разе не хочу вас обижать, но не могли бы вы дать мне немного времени, чтобы поговорить с внуком?» «Разумеется», — улыбнулась Асами и аккуратно усадила моба в кресло. «Если что, я в коридоре». «Ладно», — кивнул я. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Мир меняется, Ичиро. С каждым днем на улице становится все темнее. А мне уже второй раз за эту неделю снится страшный сон». «Не знал, что звери тоже страдают от кошмаров», — усмехнулся я и, придвинув табуретку, сел напротив моба. «И что за сон?» «У всех нас есть скелеты в шкафу. Призраки прошлого, о которых мы стараемся как можно скорее забыть». «Интересно. С этого момента подробнее, если не сложно. Я все же искренне верю, что вы с бабулей наконец-то начнете раскрывать мне хоть что-то из прошлого». «Всему свое время, Ичиро. А теперь непосредственно к истории со сном. Много лет назад, когда я был совсем молодым и чрезмерно амбициозным, мы с другом баловались с различными штаммами вирусов. В те времена металюди были в новинку, но нас это только распаляло. Мы хотели познать себя и этот мир. В конечном итоге, через несколько лет мой друг вывел очень странную бактерию, которая идеально приживалась в человеческой крови, поражая практически все органы сразу. Я тогда не подумал, что это может уйти за пределы той лаборатории. Воспринимал страшную угрозу как игрушку. Но был у этой бактерии совсем странный нюанс. В крови металюдей она моментально умирала. Почему так случилось, я не знаю. Не мог ответить на этот вопрос тогда. Мы сейчас тем более. В общем, Мы создали бактерию, которая способна уничтожить человечество. От нее нет спасения. От нее нет вакцины». «Какая веселая история. И почему ты вдруг про это вспомнил?» «Мне снится сон, как ты распыляешь эту бактерию по всему миру. Люди гибнут миллиардами. Вся экономика моментально рушится. Миру приходит конец, а жалкие останки металюдей доживают свой век в полной разрухе. Возможно, это лишь мое больное воображение. А может быть, предупреждение?» «Глупость. Твой друг создал прям огромную колонию. Если так, то странные у вас шутки». «Нет. Там было от силы пару капель. Но все это тогда осталось в лаборатории. Я не уверен, что проект уничтожили. Могли оставить на перспективу, как оружие». «Да ну брось. Если бы была такая возможность, ей бы уже кто-нибудь воспользовался». «Закон Мёрфи может с тобой поспорить. Знаешь, я пережил столько всего, не считая этой бактерии. И что самое противное, многие вещи я предпочел бы забыть. Ичиро, не знаю, слышишь ты меня сейчас или нет, но не опускай душу в мрачную бездну. Борись не только за себя, но и за других. Ты сильный. У тебя еще будет время пожить для себя. А пока сделай все, чтобы навсегда остаться в сердцах людей. Чтобы, когда придет час, к твоей могиле пришла не сварливая жена с кучкой оботусов, а целая толпа людей. Просто успей оставить реально хороший след. Не потому, что так выгодно, а просто от души. Уверен, что для тебя это не будет ничего стоить, но люди оценят и запомнят». Тяжко вздохнув, моб с грустью опустил пушистую голову. «Иногда я тебе завидую. Мне бы тоже хотелось прожить жизнь заново. Не в теле Каалы, нет. Сейчас это не жизнь, а лишь жалкое существование. Я был трусом, когда узнал о своей болезни. И видишь, до чего эта трусость меня довела? Великий ученый превратился в ручного зверька, который живет у первой красавицы города. А сами — светлый лучик в моей никчемной жизни. Но, честно говоря, бабуля тоже трусиха. Не смогла сказать Грейс правду и спряталась в теле кошки. Однако ее это ни капли не смущает, а вот мне, сказать честно, очень стыдно за свою слабость». «Да брось. По моему скромному мнению, лучше уж так, чем никак. Зато ты с родными и близкими, разве нет?» «Удивлен, что ты настолько оптимистичен», — с грустью улыбнувшись, ответил моб. «У бабули не было выбора. Она рисковала исчезнуть навсегда, поэтому ее понять можно. А вот я реально испугался. Просто не захотел продолжать путь, когда мог спокойно улететь в другой мир. И теперь я засрял здесь. Сколько мне еще дно, я не знаю. Но, повторюсь, то, что ты видишь перед собой, лишь жалкие останки БО графа. Я ведь раньше, когда еще был полноценным человеком, то всегда думал исключительно о себе. У меня было все: деньги, власть, лучшие женщины. У меня было имя. Но сейчас, когда я умер, кто помнит обо мне? Никто. Власть перешла к жене, дом тоже. А красивые женщины либо состарились, либо давно вышли замуж. И никто из них больше не помнит меня. Не такой жизни я хотел, друг. Не такой». «Это был твой путь, твой выбор. Что сейчас ныть и говорить о том, что было?» «Я не ною. Давно смирился со своей ситуацией. А вот ты, несмотря на реальный возраст, все еще молод и душой, и телом. Я же вижу, что ты идешь той же дорогой. Не глупи. Не повторяй моих ошибок. Девушки со временем забывают о своих ухажерах, потому что всегда есть тот, кто будет лучше. Друзья с каждым годом будут вспоминать все реже. И что останется после тебя в этом мире? Какой след ты оставишь своим потомкам? Матидзуки и Чиро, который всех обманывал и убивал людей? Как твой дед и отец? Не думаешь, что это недостойно воистину великого человека, коим ты и являешься?» «С чего ты вообще начал про все это зачесывать?» — удивился я. «Раньше жил, троллил меня, как только мог. А сейчас что? Решил морали мне прочитать?» «Я к тому, что мы лишь гости в этом мире. Да и в любом другом, скорее всего, тоже. Не забывай о будущем. Подумай о тех, кто останется в этом мире после тебя». «Окей. Не совсем понял, чего ты вдруг включил настоящего деда, но буду иметь в виду». «Просто не хочу, чтобы ты попал в безвыходную ситуацию, когда будет слишком поздно», — ответил моб. «Душа, как выяснилось, слишком дорогое удовольствие. Это единственное, что действительно принадлежит нам. Твой отец пытался донести до меня, но тогда я был упертым дураком. Не понял суть. Кстати, раз уж мы заговорили за душу. Как выяснилось, мы с княжной то же самое, что и парад планет. Только вот она в меньшей степени, но да это не суть. Император сказал, что княжна совершенно случайно выпустила духовную энергию. Как я понимаю, это не Сейшин, верно? Верно. Это совершенно другой тип энергии, куда более мощный и опасный, чем может показаться на первый взгляд. Однако и так я всегда говорил, что заряженные частицы, если присмотреться, очень похожи по структуре на энергетический слепок. Как будто древнее и очень могущественное существо поселило в землю свою душу, и мы теперь просто ею пользуемся. Интересная теория, не правда ли? Согласен, в ней есть за что зацепиться. Однако император сказал, что за 4 часа княжна потеряла больше 10 лет жизни. Хранители же пользуются душой хозяина гораздо дольше, да и намного чаще. Я видел боевые техники Грейс. Так почему же княжна потеряла так много? Все очень просто. Представь, что наше тело — сосуд. Внутри него энергия — это вода. Если открыть крышку и начинать выливать, ты можешь осушить себя за 1.5 минуты. Но если мы поставим, к примеру, пульверизатор для цветов, то и расход значительно сократится. Хранители — это и есть те самые пульверизаторы для энергии души. Они не расплескивают безумно то, что у них есть. Четко просчитывают, сколько для того или иного действия им потребуется энергии. Хм. В таком случае, если энергия кончается и срок жизни человека сокращается от этого, почему Венера сказала, что душа Марса более мощная? Как именно работают энергетические слепки планетоидов, я не знаю. Но есть предположение, что когда они заряжаются в источниках, то, соответственно, этим и пополняют свою духовную энергию. Увы, точного ответа у меня нет. Тогда почему император сказал, что княжне осталось жить 50 с чем-то лет? Ты у меня спрашиваешь? Смею предположить, что раз ты упомянул о ее силе и о том, что она неполноценный планетоид, возможно, с ее зарядкой могут быть проблемы. Но это не точно. Я бы и рад разобраться в этом вопросе, но слишком некомпетентен. Отлично. Ну, по крайней мере, у меня появилась теория от настоящего ученого. Ты мне льстишь, — ответил моб, и, подняв лапки, издал протяжный тонкий звук, похожий на плач ребенка. «Бегу-бегу!» Дверь тут же распахнулась, и дрессированная коматочка подняла зверя на ручки. Все хорошо?» «Да, просто яблочко от яблони, к великому разочарованию, упало слишком недалеко», — вздохнул моб, и они поспешили удалиться. «Бактерия? Сделать что-то для людей?» Не совсем понял, к чему он клонил, но, видимо, придется временем. Да и к тому же, разве я настолько ужасен, чтобы люди помнили обо мне только ложь и убийство? Я, между прочим, городской супергерой. Можно сказать, живая легенда. Этого явно с лихвой достаточно, чтобы воздвигнуть мне небольшой мемориал на горе. По крайней мере, я был в этом уверен. «Милорд!» — от мысли меня отвлек Наир, что заскочил в комнату. «Я заехал за девчонками в рыбацкий домик и... Не сочтите за наглость, но, может быть, вам все же стоит взять себе новый телефон?» «А ведь ты прав. Нужно обратиться к директору и восстановить симку. Уж больно много звонков я совершал с академического номера. Будет сложно восстановить с нуля». «Рад, что вы об этом подумали. И напоминаю, что леди поданы и ждут в машине». «Замечательно. Тогда разберемся с телефоном и мигом к мистеру Лу». Я тут же вскочил с табуретки, и мы направились к выходу. Кажется, сегодня меня ждал очередной загруженный денёк. Получив новый телефон и симку, мы с Наиром проследовали к гаражу. Мне уже не терпелось увидеть Элизабет и Роузи, чтобы расспросить их об одиночной жизни в другом городе. Но и, честно признаться, я переживал о самочувствии прирученного Йормунганда. Вдруг уже началось? Однако, подойдя к Наташе, меня поджидал совсем другой сюрприз. Дверь самостоятельно открылась, и на пол вывалилась связанная Элизабет с кляпом во рту. Она ворочалась и билась, словно рыба на снегу, злобно что-то мыча. «Твою мать, Наир! Ты совсем охренел?» — возмутился я, и тут же освободил девушку, которая чуть ли не в слезах бросилась на меня. «Господин, этот ублюдок! Как вы вообще могли с ним связаться?» — затараторила она, прижимаясь вплотную ко мне. Даже не верится, что еще пару месяцев назад она охотилась за мной, а я разбивал стены ее лицом. Понимаю, для тебя он враг, потому что служил Маргарет. Но давай посмотрим с другой стороны, окей? Тебя я тоже принял в свою команду. Вы открыли мне глаза, показали новую грань жизни, пробудили от многолетнего обмана, а этот... Элизабет сжала зубы и злобно зыркнула на хранителя. Если я не понимала, что делаю, то этот точно все прекрасно понимал. Он убьет вас. Он за этим и прислуживает. Хочет убить, чтобы вы мучились. У него уже была такая возможность, заверил ее я и погладил по голове, словно переволновавшегося пёселя. Теперь это мой хранитель, и как бы сильно твоя ненависть к нему не предстала, вам придется работать в команде. Господин, вы уверены? С недоверием посмотрев на меня, спросила Элизабет. Уверен. А теперь отцепись, нам пора ехать. Лу должен кое-что сделать. Ну, хорошо. Девушка тяжко вздохнула и села обратно в машину. А где вторая? Спросил я, заглянув внутрь салона. Наир, это не смешно. Прошу прощения, милорд. Хранитель нажал на брелок, и крышка багажника плавно открылась. Замечательно, выдохнул я и вытащил вторую пленницу невидимыми руками. Было видно, что она сопротивлялась больше всего, но смотрела на меня с ужасом и полнейшим непониманием. «Господин, нет, ну вы серьезно?» В голосе Роузи слышались очевидные нотки возмущения. «Это крайне неразумно. Его нужно убить». «Не надо его убивать. Теперь он с нами в одной компании, и мне плевать, нравится тебе это или нет», — строго ответил я. «Молодцы. Вместо того, чтобы довериться моим словам, вы напали на хранителя. А тот, в свою очередь, вас связал. В принципе, это более чем рационально с его стороны. Девчонки, в чем проблема? Вы мне не доверяете? Я вытаскивал вас зря?» «Ну...» — Роузи виновато отвела взгляд. «Вы же понимаете, что враги могут быть повсюду. И к тому же Маргарет работала с Тайсё одно время. Вернее, он пытался с ней работать, и... Так все запущено. В общем-то, никому доверять нельзя». «Ты сейчас про что?» — удивился я. «Ну, у Тайсё были общие связанные мобильники, которым одновременно приходили сообщения по времени и месту сбора. Он умело их шифровал, поэтому если бы кто-нибудь непосвященный увидел, то ни за что бы не понял, о чем речь». «А при чем тут это?» «Так вот же». Роузи протянула мне старенький мобильник. «Меня же не выкидывали из команды. Маргарет угнала, сволочь. А мои пожитки оставались на специальной закрытой квартире. Прежде чем вы нас отвезли, я успела заскочить и взять кое-что из своих вещей. И пару дней назад мне пришло сообщение. Вернее, не мне. Я все делал общий рассыл». «Ты с ума сошла?» Я выхватил телефон и внимательно его осмотрел. «А вдруг в нем жучок? Вдруг он через него следит за тобой?» «Боюсь, что он может следить за вами более простыми способами. Ему для этого точно не нужна моя помощь. Это же Тайсё», — пожав плечами, ответила девушка. «Подумайте об этом с другой стороны. Может быть, через телефон мы сможем выйти на этого ублюдка и убить?» «Сперва проверим на жучки, а то у меня паранойя», — я протянул телефон Наиру. «Взлети как можно выше и пари там, пока я не скажу, понял?» «Зачем?» «Сейчас быстренько сгоняю за необходимым оборудованием. Не хочу палить место Акуби с нами». «Принял». Взяв телефон, Наир вышел из гаража, а затем взмыл в небо. «Вы за мной. Сперва проверим мобильник, а потом все остальное», — сев за руль, произнес я. Из-за всплывшей проблемы я даже не обратил внимания, что впервые сам управляю Наташей. Сейчас было вообще не до сантиментов. По сути, вариантов всего два. Либо Тайсё настолько идиот, что не проверил мобильники у своих приспешников, и мы сможем по нему вычислить, откуда идет сигнал. Либо Тайсё, как и всегда, запустил многоходовочку, чтобы заманить меня в очередную задницу. Что-то слабо верится в теорию о жучках. На кой черт ему вообще следить за мной, если он и так все прекрасно знает? К тому же я пока не совсем понимал, закончен ли наш временный союз. По сути, парад еще жив. Даже чрезмерно жив. В мозгу тут же всплыла наглая рожа Юпитера. Однако то, что они отошли от дела и начали исправлять ситуацию, могло кардинально поменять отношение Тайсё. Возможно, теперь он вновь начал за мной охотиться и решил проверить, насколько я идиот? Тогда почему именно через Роузи? И откуда он вообще узнал, что она обязательно мне сообщит? Очень сомнительный план, в котором слишком много важных нюансов. Сейчас мозг выдал единственное реалистичное объяснение. Простое совпадение. Прибыв в химчистку, я быстро пролетел через работниц и, спустившись вниз, забежал в лабораторию. «О, Ичиро, мой юный друг!» — улыбнулся старик, лежащий на койке. Честно сказать, я на мгновение даже забыл, зачем пришел. Он с каждым разом все меньше напоминал живого человека, превращаясь в нечто похожее на Хангана. Скелет, обтянутый серой кожей. Единственное, что выдавало в нем жизнь — глаза. «Добрый день, Акуби. Мне очень нужен кубик для чипов». «Ага, посмотри, вон в той полке», — ответил старик и указал на большой шкаф. «Как твоя жизнь, друг?» «Вроде потихоньку налаживается», — уклончиво ответил я, открыв полку с радиотехникой. Расстраивать старика предсказаниями о скорой кончине я не хотел. «Замечательно. Послушай, друг, а госпожа Кицуне начала вести себя очень странно», — произнес Акуби и взглянул на один из подключенных мониторов. «Приходит посреди дня, сидит со мной и так долго разговаривает». «Серьезно?» Вытащив миниатюрный кубик, я с удивлением взглянул на старика. «Да, она хочет попрощаться, выказывает уважение старшим, но она такая молодая, такая яркая. Послушай, друг, может быть, намекнешь сестре, что не стоит ей проводить время с облезлым стариком, который одной ногой на том свете? Честно, оно ей не нужно. В жизни молодого человека должна быть радость и страсть, цветение и яркие краски. Там нет места смерти». «Думаю, что это ее осознанный выбор», — честно ответил я. «Это не выбор, друг», — выдохнула Куби. «А скорее тяжкое обременение. Я люблю госпожу. Она единственная, кто по достоинству оценила мой талант. И я счастлив, что будущее с нами в надежных руках вашей компании. Но мне недолго осталось. Я бы даже сказал, что совсем чуть-чуть». «Не стоит раньше времени загонять себя в могилу». «Я реалист, друг», — улыбнулся старик. «Передай ей мои слова. Я ни о чем не жалею. И честно, иногда мне больно от осознания, что близкие видят меня таким». «А может быть, все же передашь ей сам?» «Могу не успеть. Позволь мне пожать твою руку, друг. Кто знает, когда мой час придет». Старик протянул сухую пятерню. «Я...» Подойдя, я крепко пожал руку Акубе. «Даже не знаю, как ответить на это». «Не нужно ничего скрывать, бесстрашный воин. Ты видел много жутких вещей, и бояться чего-либо — это вовсе не порок. Все мы чего-то боимся, друг», — улыбнувшись еще шире, произнес старик. «И бояться того, что вот-вот настанет, тоже. Тем не менее, мир дал вам много различных вариантов, и, зная историю вашей семьи, прежде чем попасть в Кицуне, ты прошел через некоторое дерьмо. Говорить про бремя можно бесконечно, но не торопись уходить. Подари последний миг тем, кого любишь». «Кого люблю?» Акуби задумался. «Можно попробовать, если это так». «Держись», — кивнув, я направился обратно. «Пожмем ли мы друг другу руки еще раз? Хороший вопрос. С одной стороны, я видел приближение к завершению очередной истории, но с другой — скорее начало новой. Закрываю книгу, мы рано или поздно откроем следующую. Видимо, с нашими жизнями происходит нечто подобное. Прошелся по одному роману, а затем плавно перешел в следующий. И суть заключалась лишь в том, насколько красивым и интересным будет твоя нынешняя история. Прямо здесь и сейчас. Даже с сознанием того, что смерть — это не конец всего, начинаешь задумываться о своей нынешней жизни. Могу ли я дописать этот роман так, чтобы, как сказал моб, меня запомнили? Смогу ли вывести хороший сюжет и соблюсти все правила качественного слога? Хороший вопрос, над которым Акуби заставил меня задуматься. «Телефон пуст, вообще ничего», — произнесла Элизабет, вставив батарейку обратно и закрыв крышку. «Выходит, Тайсё просто ошибся?» «Нет, я не верю, что человек с его интеллектом и любовью к многоходовочкам допустит такую глупую ошибку», — ответил я и, включив мобильник, еще раз посмотрел на циферки в сообщении. Что он говорит? «Собирает всех для орошения грядок на центральной площади Токио». Роузи развалилась в дорогом кресле Наташи и задумчиво смотрела на небо сквозь стеклянную крышу. «Он заманивает нас?» «Это более правдоподобно, только вот... Какие грядки он там собрался оросить? Ты уверена, что перевела правильно?» «Уверена», — ответила Роузи. «Это же просто. Главное, немного шарить». «А там не указано время и дата?» «Нет, такого там точно нет». «Хм...» Я прислонил указательный палец к подбородку. «И на кой черт ему вообще меня туда звать, если нет даты и адреса? Возможно, сообщение настоящее. И то все действительно идиот, который не отключил одного из предателей от своей зашифрованной сети. В таком случае его команда уже знает о времени и дате. Речь шла лишь о месте встречи. Орошение грядок?» «Быть может, он имеет в виду оросить землю кровью жертв», — предположил Наир. «Учитывая то, как он обожает массовые убийства и казни невинных людей, вполне правдоподобно». «Но сама по себе формулировка тупая. Мог бы написать как-то иначе. В общем, нам немедленно нужно поехать к Пандоре, чтобы она вычислила этого ублюдка. Не знаю, что он там задумал, но стоит предупредить НПА». Вытащив новый мобильник, я набрал номер инспектора Такахаси. «Милорд, проблема с девчонкой?» — тут же ответил он. «Нет, с ней все хорошо. У нас тут зашифрованное послание от Тайсё. Долго объяснять, каким образом мы его получили, но суть в том, что он собирается что-то сделать на центральной площади Токио в ближайшее время. Может быть, стоит отправить туда патруль и выставить дежурство?» «Откуда информация, милорд?» — с подозрением уточнил инспектор. «Повторю, долго объяснять. Но если не хотите рисковать, то советую обратить внимание на центральную площадь». «Но там сейчас и так огромное количество полицейских». «С чего вдруг?» — удивился я. «Мы восстанавливаем город и пытаемся развлечь народ. На центральной площади нынче проходит медик-экспо. Представлены новейшие технологии в области медицины. Народу тьма, да и полиции тоже. Я уверен, что Тайсё туда сможет пробиться незамеченным». «В общем, я не знаю, что и как, но постараюсь перехватить его раньше. Держим руку на пульсе», — ответил я и отложил мобильник. «Наир, давай к Сакюре домой. Рабочий день уже закончился». «Принял», — кивнул хранитель, и мы помчались сквозь городской трафик, то и дело подрезая зазевавшихся водителей. 2 дня. За это время Тайсё мог запланировать что угодно. Настоящий невидимка. Когда захотел, тогда и показался на глаза. Стоило бы у него научиться этой замечательной способности, а то что-то слишком много внимания к моей персоне в последнее время. Переодевшись, Пандора плюхнулась на диван и, положив голову на спинку, крепко задумалась. В последнее время Сакура вела себя очень странно. Не так, как обычно. Ее голос стал намного ярче и выше, а лицо из грустного превратилось в радостное. Это были явные признаки того, что у девушки все замечательно. Однако Пандору такие перемены слегка напрягали. Вернее, она просто не знала, что с этим делать, а неизвестность пугает всех. Сегодня они собирались поиграть в настольную игру. Для Пандоры подобное развлечение было в новинку, и она даже отключилась от городской информационной сети, чтобы случайно не смухлевать. Однако в подобных вещах зачастую решала удача, что делало игру с существом, у которого мощный процессор вместо мозгов более-менее честный. «Свежевать! Это больно, но в будущем вы рискуете испытать еще больше страданий», произнес сутулый взрослый мужчина с экрана телевизора. «Найдите в себе силы уйти. Не нужно мешать другому человеку наслаждаться счастьем. Не все и далеко не всегда могут восстановить отношения». «Скажите, профессор...» Камеру резко перевели на женщину в возрасте. «Но разве это не самопожертвование? Если любишь человека, стоит ли его отпускать?» «Поверьте, это Бита-сан. Если ваши отношения зашли в тупик, и ваш партнер или сожитель нашел себе другого человека, 97%, что вместе вам уже не быть. Подобное нужно просто не допускать. Говорите со своим партнером, видите диалог. Просто поймите, что игра в молчанку может отстроить между вами огромную стену, и вы никогда уже не сможете достучаться до того, кто вам дорог». «Хорошо», — кивнула женщина. «Но если так получилось, что стена уже отстроена, что делать дальше?» «Уходить. «Поверьте мне, как мудрому и опытному человеку, который побывал в браке трижды!» Профессор с ухмылкой взглянул в зал, и зрители тут же взорвались аплодисментами. «Уйти от того, кто вами больше не интересуется, самый правильный вариант. Не мешайте чужому счастью, не тяните одеяло на себя. Оно вам больше не нужно. Просто найдите в себе силы и уйдите. Ведь, удерживая того человека подле себя, вы сами себе мешаете двигаться вперед. Вдруг вы созданы для чего-то большего. Вдруг вы, ну не знаю, после расставания откроете в себе силы для чего-то необходимого или встретите нового человека. А может быть, просто спасете мир? Не нужно опускать руки и уходить в депрессию. Конец чего-то старого обозначает лишь начало для чего-то нового. Только и все. «Какие мудрые слова!» — восхитилась женщина. «Скажите, профессор, а как понять, что ваш партнер нашел себе другого человека?» «У любой болезни есть симптомы», — заверил профессор. «Точно так же и здесь. Потухшие отношения — это болезнь, которую нам с вами необходимо вылечить и преодолеть. Во-первых, ваш партнер начал часто задерживаться на работе. Возможно, у него и правда много дел, а возможно, у него роман на стороне. Во-вторых, внимательно присмотритесь к его эмоциональному фону. Радость, счастье, одухотворенность, которую ваш партнер испытывает далеко не из-за вас. В-третьих, общая отстраненность. Про вас забывают. Или же просто забивают, игнорируя ваши желания. Ну и, конечно, планы на друзей. Не стоит забывать, что у каждого человека должно быть личное пространство. Но лучше лишний раз проявить озабоченность и уточнить у партнера, с кем именно он отправляется на встречу». «Действительно». Экран резко потух, ибо смысла слушать эту ересь просто не было. Отложив пульт от телевизора, Пандора услышала шаги возле двери. Сакура сегодня задерживалась на работе и почему-то попросила ее не ждать. Но ничего страшного. Сейчас они сядут, начнут партию, и Пандора все узнает. Конечно, передача была очередным мусором, но разве в этом потоке бреда не было крупицы истины? Все звучало более чем логично. Специалист сказал, что в решении любой проблемы важен диалог. Нужно спрашивать у своих близких, что происходит в их жизни. Есть ли какие-то проблемы или претензии? А может быть, дело вообще идет к размолвке? Значит, будет диалог. Дверь со скрипом открылась, и в квартиру зашла окрыленная Сакура. «Привет», — скромно произнесла Пандора и тут же поднялась с дивана. «Здороваться дважды — дурной тон. Милая, ты чего?» — удивилась девушка и, отбросив сумку, устремилась в сторону ванны. «Забыла, что мы сегодня виделись?» «Нет, просто я хотела бы... это...» Почему-то внутри панды вдруг начались странные сбои. Она как будто не могла сказать то, что хотела. «В общем, диалог». «Диалог? Это что-то новенькое», — улыбнулась Сакура и, сбросив одежду, быстро шмыгнула в душевую кабинку. «Ты меня заинтриговала, честно. Мы сегодня будем играть, и я буду вести диалог с тобой. Вот», — неуверенно ответила Пандора, скрестив пальцы и опустив взгляд. «Сегодня?» — девушка тут же выглянула из душа. «Блин, милая, я совсем забыла, что мы по этим дням рубимся. Вообще вылетела из головы. А что-то не так? В чем проблема?» Дрожащим от напряжения голосом поинтересовалась Пандора, чувствуя, как заскрипел ее голосовой модуль. «О, помнишь, я рассказывала тебе про Степана, того летчика у Милорда?» «Помню». Губы девушки вновь дрогнули, и в области груди дико защемило. «И что? Он сегодня позвал меня немного пройтись по ночному Токио. Разве же это не мило?» Казалось, что счастье у Сакуры было выше крыши. Сперва Пандора хотела возразить и напомнить о покойном муже, но тут же отбросил эти мысли. Сделать шаг. Просто сделать шаг в новую жизнь. Сакура же так мечтала об этом. «Очень мило», — натянуто улыбнувшись, ответила девушка. «И я о том же. Но если ты волнуешься или не хочешь, то я... Нет, иди, ни в коем случае не отказывайся», — на автомате протараторила Пандора. «Мне просто так неловко, что тогда демонесса Милорда похитила меня вместе с Марго, и я оставила тебя на целую ночь одну. Мне так стыдно. Не надо об этом. Я взрослая и знаю, где все выключатели и как именно добраться до офиса. Тем не менее... Блин, давай на следующей неделе куда-нибудь сходим, Сакура посмотрела на Пандору такими щенячьими глазами, что та в мгновение ока растаяла. «Да, я буду ждать», — с улыбкой ответила она. «А насчет Степана? Я видела его пару раз. Хороший парень. В нем есть нечто похожее на меня». «Ты про его ногу? Очень смешно. Пандочка, твое чувство юмора все круче с каждым днем», — рассмеялась Сакура и вновь закрылась в душевой кабине. «Степан, как бы это сказать, он такой... такой душевный». «Что ты думаешь о будущем?» Пандора подошла к стеклянной стенке и села на пол, обняв коленки. «В будущем... Ты про Степана? Ой, да брось, рано еще делать выводы. К тому же я не знаю, как правильно это выразить. Чувствуешь вину?» «Да, точно. Знаю, что это глупо, но ничего не могу с собой поделать». «Лично мне кажется, что он был бы только рад за тебя. Уверена, он хотел твоего счастья, разве нет?» «Да, но, милая, это сложно. Пока сложно. Но думаю, что все будет хорошо. Хочется верить». «Я тоже в это верю», — ответила Пандора и, поднявшись, направилась обратно в гостиную. Еще один вечер в одиночестве. И то, что Сакура чувствует вину, та еще проблема. Мертвые не видят и не чувствуют то, что происходит с теми, кто остался здесь, на земле. Но если бы у них были воспоминания, разве можно желать кому-то одиночества? Пандоре показалось, что это максимально жестоко, и уж кто-кто, а покойный муж Сакуры бы явно такого себе не позволил. А тем временем кто-то постучал в дверь. Девушка испуганно подскочила и, подкравшись, заглянула в глазок. Степан взволнованно оглядывался по сторонам, то и дело пытался пригладить растрёпанные волосы. Нет, он явно неплохой человек. К тому же Марго как-то проболталась, что именно благодаря Степану господин Ичиро спас небольшую группу людей в республике. Открыв дверь, Пандора мило улыбнулась. «Добрый день». «Ох, панда-чан, рад тебя видеть», — трясущимся от волнения губами произнес Степан. «А Сакура дома?» «Да, секунду». Девушка подошла к ванной и постучала в дверь. «Ты скоро? Кавалер пришел». «А?» — испуганно пискнула Сакура. «Боже, я быстро, быстро, честно». Спустя 5 минут местная королева красоты все же вышла в гостиную. Пандора была в приятном шоке от увиденного. Обычно в различных передачах такой мейкап называли боевым раскрасом. Приятный, подчеркивающий все самое главное. Степан вообще стоял с отвисшей челюстью и не мог пошевелиться. «Пойдем», — заикаясь, поинтересовалась Сакура. «Да», — так же ответил Степан и галантно протянул руку. «До скорого, милая». Девушка послала панне воздушный поцелуй и закрыла дверь. В груди тут же все замерзло. Вот и все. Сакура наконец-то нашла своего нового партнера. Теперь Пандоре тут делать нечего. Она будет только мешать счастью любимой подруги. Или же нет? Многие парочки заводят домашних питомцев, кошек там, собак. Так чем Пандора хуже? Будет домашним питомцем. Просто молчать и сидеть рядом. Просто рядом с Сакурой. А в дверь вновь кто-то постучал. Обычно Пандора боялась незваных гостей, но на этот раз ей было так грустно и одиноко, что она забила на привычные страхи. Посмотрев в глазок, она с удивлением обнаружила господина Ичиро. «Это я, любовь моя, открывай», — отозвался он. «Господин». Панда тут же открыла дверь. «Что вы тут делаете?» «Увидел Голубков, решил скрасить твой вечер. Ты же не против?» — подмигнул он. «Честно говоря...» На мгновение в груди девушки стало теплее. «Мне было немного грустно». «Ревность? Одиночество? Неразделенная любовь?» Ичиро уверенно взял панду за руки и повел к дивану. За ним тут же вошел высокий и очень мрачный дворецкий в компании двух девчонок. Миловидной блондинки, что скромно поклонилась и стеснительно сжалась, и розово-волосой барышни со страшными глазами, но очень дружелюбной улыбкой. «Я не знаю, но сейчас, увидев всех вас, мне почему-то стало чуточку легче», — честно созналась панда. «Ой, это всегда так. Когда лучшая подруга сваливает закат с парнем, такое себе», — с пониманием произнесла скромная блондинка и присела рядом. «Не грусти. Мы можем посидеть с тобой до того момента, как вернется твоя девушка». «Хм!» — Ичиро тут же осадил стесняшку строгим взглядом. «Во-первых, она не ее девушка. А во-вторых, нам нужно сдать Элизабет мистеру Лу. Она в опасности. А вот Наир, если что, посидит. Но Наир будет вести себя хорошо и не начнет распускать руки на невинное дитя технологии. Правда, Наир?» «Я с роботами не очень в физическом плане». «Вот хорошо. Вернее, Какой на робот? С ума сошел? Так, все, панночка. Свет моих очей. Ты можешь через этот телефон найти местоположение отправителя? Канал зашифрован, и обратной связи нет. Ичиро протянул старенький потрепанный мобильник. Сейчас посмотрим. Пожав плечами, ответила девушка, немного повертев телефон в руках. Мобильник непростой. Тот, кто его покупал, явно не хотел, чтобы его обнаружили. Портрейт, модель 105, выпущена в 2006 году. Почти раритет. Когда в 2005 году часть акций была выкуплена компанией Sony, Портрейт был на грани банкротства. Изначально они занимались разработкой станции связи для военных. Однако объявлять себя банкротами Портрейт не стали. Вместо того, чтобы разработать нечто новое, они решили сэкономить и поставить на обычный мобильник свои старые технологии. Портрейт искренне верили в то, что обычный человек не заметит потенциала данного устройства. А фишка их телефона заключалась в том, что после настройки на определенный диапазон он становился исключительно односторонним. С него нельзя было позвонить или отправить сообщение. То есть вообще ничего. Настоящий телефон-невидимка, который мало того, что сам не подает признаков жизни, так еще и скрывает вообще от всех данные о том, кто и откуда звонил. На распечатках будет лишь время и дата. А номер места, увы, нет. Данный баг со временем исправили, а бракованные телефоны раскупили преступники для того, чтобы можно было без проблем отправлять своим подчиненным сообщения, не боясь, что полиция сможет взять распечатку. То есть обман на уровне оператора? Такое вообще возможно? Я задачно взглянул на Пандору. Модель 105. Великая ошибка разработчиков. Я могу рассказать полную информацию и объяснить, как работает эта технология, но вы все равно ничего не поймете. В общем, если говорить проще, этот телефон идеально подходит для оперативников спецслужб и преступников. Однако выявили баг не бандиты, а простые мошенники, которые начали активно настраивать телефоны так, чтобы оператор не понимал, куда совершается звонок и сколько списывать денег. Все просто. И когда сотовые операторы забили тревогу, Портрейт сделал массовый возврат. Через год компания прекратила свое существование, оставшись в истории как производитель самых глючных мобильников в мире. Пожав плечами, ответила Пандора. Однако я попробую посмотреть, что тут и как. Давай, от этого зависит жизнь многих людей. В теории. Ичиро придвинулся ближе. Девушка закрыла глаза и зашла в информационное поле города. Как хорошо, когда под рукой всегда есть доступ к архивам высшего департамента. После того, как его упразднили, все данные перешли в архив НПА. «Увы», — вздохнула Пандора. «Тут точно так же. Время и дата. Никаких номеров, никакой информации, вообще ничего». «А как оператор этого не заметил?» — возмутился Ичиро. «Так это рекламная симка одного сингапурского оператора. Их раздают в торговых центрах и на улице. Так что все они оформлены на учредителя, который вряд ли знает, кому и что выдавалось», — ответила Пандора. «Да и к тому же какая разница? Мы же знаем, что это Тайсё». «Ладно», — вздохнул парень и медленно поднялся с дивана. «Попробую поднапрячь еще людей, чтобы следили за городом. Тайсё не мог незаметно вернуться в Токио. Кто-то должен был его встретить. Или хотя бы знать, где именно его база. В общем, этот невидимка наверняка оставил хотя бы пару следов своего существования. Так что, думаю, мы справимся. Будь на связи, панда-чан. Твоя помощь просто бесценна». «Правда?» Пандора впервые за долгое время почувствовала участие в чем-то великом. «Естественно. Ты даже не представляешь». Ичиро взлохматил ее волосы и вытащил свой мобильник. «Отправлю Бада и Давида на дежурство. Пускай следят за площадью. Наир, побудь пока тут. А мы, дорогие леди, сейчас скатаемся до мистера Лу. Все, не скучайте. И, Наир, веди себя достойно. Договорились?» «Все непременно, милорд», — кивнул жуткий дворецкий. «Это...» — подала голос Пандора. «Может быть, мне все же лучше в одного посидеть?» «Ты что? Нет уж. С Наиром скучно не будет. У него прекрасное чувство юмора», — заверил Ичиро и, подхватив девчонок, поспешил к выходу. «Что ж...» — жуткий дворецкий подсел поближе, и единственное, что хотелось сделать Пандоре, так это улететь как можно дальше отсюда. «Давай знакомиться. Меня зовут Наир». «Пандора». «Очень приятно. Скажи, ты когда-нибудь убивала людей?» Похоже, вечер обещал быть очень интересным. После того, как я сообщил Давиду и Баду об их новом задании, мы с девчонками выкатили на центральную городскую дорогу и поехали к парку развлечений. Раз Тайсё вновь начал активность, то нам просто необходимо быть наготове. Мало ли, что этот придурок опять задумал. Но больше меня смущало то, что Масаши доделает Филина только через 3 дня. С куклой я больше работать точно не буду. Совершенно неудобный каф. Цели находит отлично, в боевом режиме работает хорошо, но во всем остальном силе наступает 5-му поколению. Как со временем будет посвободнее, так мигом напишу отзыв. Рецензию? Или как там вообще эта тема у военных называется? «Вы думаете, что оставить Пандору с Наэром было хорошей идеей?» — осторожно поинтересовалась Роузи. «Как по мне, он страшный и совершенно бестактный». «Все будет хорошо, поверь мне на слово», — ответил я, заворачивая к небольшому мосту. «Я надеюсь. И все-таки это очень странно, что вы его так взяли к себе на службу врага», — не унималась блондинка. «А чего тут не понимать?» — Элизабет пыталась настроить монитор в подголовнике. «Хранителям неведомо чувство людей. Они работают за еду. Кто платит, тот и хозяин. Наэру невыгодно впадать в отчаяние и орать о том, что господин убил его любовь. Поэтому тут ничего странного. Нормальные бизнес-отношения». «Жутко это. Я к такому не привыкла». «В мире часто бывает такое, к чему мы не привыкли. Либо подстраиваешься, либо выбираешь другой путь», — пожав плечами, ответила розоволосая. «Мы же с господином, хоть он убил всю мою новую семью. И твоего любимого. Что теперь? Мы будем идти против него войной? Мы напали первыми. Он показал нам зубы и доказал, что так делать нельзя». «Больно доказал», — вздохнула блондиночка и отвернулась к окну. «А ну тихо!» — рыкнул я, вытаскивая вибрирующий мобильник. «Загалдели. Слушаю». «Ичиро! Фух, хвала небесам! Ты куда пропал?» Из динамика по уху ударил взволнованный голос Хата. «Телефон вне зоны доступа. В офисе тебя нет. Я уже не знал, что думать». «О, простите, ваше высочество, что не отчитался о своей поездке в Российскую империю», с нехилой ноткой сарказма в голосе ответил я. «Впредь такого не повторится». «Что за идиотские шутки? Я же на полном серьезе. Такое время, а телефон выключен». «Сломался немного. Юпитер меня довел. С кем не бывает». «Ах, это из-за лахта-центра?» «Типа того». «Так что ж случилось? В вашем голосе я чувствую искреннее волнение. Это явно не к добру», — усмехнувшись, произнес я, остановившись на светофоре. «Дело в том, что я проверил всех приближенных сестры, вообще всех, и на данный момент подозрение вызывает только Утида-сан». «Да ладно», — возмутился я. «Кто любит Японию сильнее Масаши? Ты прикалываешься? Да он с той сестры пылинки сдувает». «Сдувает, да, чтобы в итоге стать консортом. Или же просто сесть в первый кабинет. Оба этих варианта приведут к катастрофическим последствиям». «Не, ваше высочество. Я ни за что не поверю, что Масаши способен сделать государственный переворот. Он же, как бы помягче сказать, лабораторная крыса. Сидит и что-то изобретает. Зачем ему лезть в политику?» «Тем не менее, сейчас он крутится возле моей сестры. Ответь себе на тот же вопрос. Зачем ему лезть в политику?» «Ичиро, ты не понимаешь. У Тида это деньги, огромное количество денег. Он выкупил почти все производственные мощности Японии. Все кланы поклоняются ему как божеству. Увеличение рабочих мест, удешевление ресурсов. Он раскидывает свои огромные лапы и добродетели в другие страны. Еще немного, и у Тида превратится в монополистического монстра». «И? Что с того? Масаши думает о людях, увеличивает производство, помогает экономике и создает новые рабочие места. Разве в этом есть хоть что-то плохое?» «Есть. Если у Тида захочет встать у руля, народ его поддержит, и тогда Япония провалится в многолетний кризис». «С чего бы? Думаешь, он умеет грамотно управлять империей? Думаешь, что это так просто? Мы с отцом проводили огромное количество времени, изучая труды политологов, изучая историю и различные переломные моменты. В конце концов, у меня была практика. Масаши думает, что если он может управлять заводом, то значит и страна ему по плечу. А это не так. Он рискует начать гражданскую войну. А кому это надо? Масаши ценен как ресурс, как помощник, в конце концов. А уж никак не великий государь. Да и поддержится ли? Кланы, что были преданы императору, пойдут на него войной, тихой и незаметной. Убив Утиду, они начнут распри между собой, решая, кто возглавит Японию, что осталось без головы. Если это правда, его необходимо срочно остановить. Есть доказательства?» «Ну...» — Ката тут же затих. «Пока нет. Но он единственный, у кого есть связи с криминалом. Да его действия говорят о многом». «А что, если он просто хочет поддержать принцессу в нелегкое время? Массаж и добрый человек. Да и к тому же очень сильно переживает за Японию. Об этом ты не подумал?» «Сейчас не время идеализировать людей. Я достану доказательства, поверь мне, Чиро. Ты, возможно, серьезно заблуждаешься». «Главное слово — возможно. Не переживай, принц. Я тоже усилю слежку за Масаши. Как говорится, в тихом омуте. Я знал, что ты меня поддержишь. Будем на связи». «Окей». С чего вдруг подозрения пали именно на Масаши? И самое мерзкое, я вспомнил, что лично просил у него присмотреть за заключенными. А в итоге что? Кто-то там на них напал. Все это выглядело более чем подозрительным. Да и если бы Масаши реально оказался кротом, это многое бы объяснило. Но в смутное время, когда все играют против друг друга самыми грязными и жесткими методами, не стоит сразу же бросаться обвинениями. Сперва немного понаблюдаем. Каким бы Масаши крутым стратегом ни был, а ему просто не хватит мозгов, чтобы сделать все бесшумно и красиво. И если это окажется правдой, то я... А что я, собственно, сделаю? Пойду на него войной? Или же что? И проблема тут была не в самом Масаши, а именно в Кицуне, то есть в том, что она мне этого никогда не простит. Кстати, а может быть, она что-нибудь знает? Но скажет ли? Черт, сейчас придется быстро разобраться с мистером Лу, а затем срочно ехать к Найт. Вот она, игра в политику. Сперва ты думаешь, что все хорошо, но спустя некоторое время маски на лицах людей начинают трескаться, обнажая истинную суть. Проблема в том, что мы все связаны. Отрежешь одну нить, начнется необратимый процесс. Однако на кону стоит жизнь целой империи. Империи, в которой у меня прибыльное дело. Империи, в которой протекает моя нынешняя жизнь, черт побери. «Господин, вы стали каким-то мрачным», произнесла Роузи, отвлекая меня от мыслей. «Проблем выше крыши», — припарковавшись возле шлагбаума, ответил я. «Идем, надеюсь, что все хорошо». «А что может быть не так?» — поинтересовалась Элизабет. «Выглядите, скажем так, слишком взволнованным». «Есть вещи, о которых лучше услышать от специалистов. Тем более я не люблю заблаговременно вгонять людей в панику». «А вот это уже действительно пугает, господин!» Роузи взяла мою ладонь. «Как это понимать?» «Сейчас все узнаете. Мы же уже приехали», — отдернув руку, ответил я. «Давайте, без лишних слов». Спустившись вниз, я увидел мистера Лу, который уже встречал нас с ружьем наперевес. «Неужели вы отказались от услуг хранителя?» — удивился он, щелкнув предохранителем. «Нет, оставили его с другим сотрудником», — ответил я и пропустил девчонок вперед. «Вот Элизабет. Я не знаю, что вы там с ней хотите сделать, но давайте хотя бы попытаемся осуществить все как можно быстрее». «Не волнуйтесь, милорд. Я лишь предположил о последствиях. У каждого человека индивидуальный организм. Может быть, она вполне здорова». «Да что тут происходит?» — не выдержала розоволосая. «Кто-нибудь мне скажет? Ощущение, что я чем-то болею и не знаю об этом. Разве это справедливо?» «Погоди, милая, пойдем. Сейчас я возьму анализ, и мы точно узнаем. Дело в том, что я собрал для тебя не совсем законченную сыворотку, и у этого могут быть и последствия», — виновато опустив взгляд, ответил мистер Лу. «Что за последствия?» — сглотнув, спросила Роузи. «Рак», — ответил за ученого я. «Поэтому я и торопился. Но мы узнали об этом буквально на днях. Еще очень повезло, что я нашел все ключи». «Рак?» — Элизабет побледнела и едва не рухнула в обморок. Подхватив бедную девушку, мистер Лу увлек ее в лабораторию. Аккуратно уложив на койку, он быстро взял анализ крови и запустил в какой-то странный аппарат. Кстати, еще я заметил нечто странное. Обычно мистер Лу всегда был одет в иголочки и выглядел весьма опрятно. Сейчас же на нем красовался старый поношенный халат, а усы и борода требовали явного вмешательства. Что с ним случилось? Неужели забил на собственные принципы из-за работы? «Так!» Получившийся результат, Лу капнул стекло и вставил в электронный микроскоп. «Ага, отлично. Организм полностью здоров. Есть вероятность, что мы успели вывести эту дрянь вовремя. Однако тебе нужно будет все равно пройти курс восстановления. Не дай бог выстрелит в будущем. Я этого себе точно не прощу». «Сейчас-то с ней все в порядке?» — уточнил я. «Более чем», — кивнул ученый. «Сыворотка почти готова. Опытные образцы я представлю через неделю, так что можете начинать заключать договоры». «Замечательно. Кстати, я бы хотел кое-что узнать насчет материала для эксперимента». Увы, договорить я не успел, так как в кармане предательски завибрировал мобильник. «Простите?» «Да, слушаю». «Ичиро», — громко выдохнув, произнес Нептун. «Ты нам очень нужен». «Что опять стряслось?» «Кажется, Орион начал действовать».